Глава 6. Твои проблемы. Не морочь мне голову. Дура, ты так и не поняла. Тебе уже 24. Что ты попрекаешь меня то сердцем, то возрастом? Я прекрасно знаю, что мне 24, и у меня вся жизнь впереди. Да я найду себе кучу девок, и буду их демонстрировать на вечеринках, фуршетах, банкетах и презентациях. Я из тех, кто сможет обеспечить им сытую и красивую жизнь. Хищница предоставляет свои услуги, а я за них плачу. Любой каприз за мои же деньги. Девица дает себе отчет в том, что продается за деньги, причем за очень большие. А я отдаю себе отчет в том, что эта женщина – вещь, я ее покупаю. Каждый осознает, на что подписывается. Я могу подарить дорогую машину, кредитную карточку, роскошную одежду, квартиру, походы в рестораны, завалю подарками, обеспечу заграничные поездки. А что даст тебе нищий студент, которого ты встретишь в метро? Ты сделаешь его своим альфонсом, на посмешище друзьям и горе родителям. А тебе не стыдно покупать девок за деньги? Нисколько! Мужчины знают, за что платят и никогда не бросают деньги на ветер. Если есть спрос, значит есть и предложение. Каждый человек выбирает жизненный путь сам, и только он несет за него ответственность. Безденежные мужчины ненавидят хищниц, потому что кроме красивых слов и прогулок под луной, ничего предложить им не могут. Богатые мужчины, наоборот, снисходительны к искательницам легкого счастья. Везде подчеркивают социальное положение и статус обеспеченного и успешного человека. Девушки продаются за деньги и при этом неплохо себя чувствуют. Страшно представить, сколько золушек ждут своих принцев. А те из них, что относятся к категории хищниц, хоть и обладают стальной хваткой, но, как правило, если и могут заинтересовать понравившуюся добычу, то на одну ночь. А утром богатые мальчики выставляют их за дверь, сетуя на занятость и пообещав позвонить, чтобы еще раз попользоваться хорошеньким телом. Но проститутки мне не важны. Как богатый покровитель, я выберу ту, которая будет мне по душе. И у нас сложится идеальный тандем, основанный на принципе «ты мне, я тебе». Она выйдет замуж по расчету. Она бы отдавала мне свое молодое тело, нежность и любовь, а я бы за это дарил материальное обеспечение, статус любимой женщины и красивую жизнь. Так что, Ирка, дура ты, что отказываешься от счастья. Может быть, отдаю тебя в руки хищниц, которых ты уже нарисовал в своих обдолбанных фантазиях. Ты еще пожалеешь. Такого ходового товара, как ты, полным-полно. Ты в выражениях будь осторожнее. Между прочим, многие девушки позиционируют себя именно как товар и просчитывают, почему их не покупают выгодные клиенты, а не доедают те, у кого нет денег. Почему вместо того, чтобы увидеть преимущество товара, он залеживается на полке или списывается в утиль? Срок годности товара, увы, ограничен. И чем дольше он хранится на полках, тем больше обесценивается. Поэтому хищницы приглядываются к выгодным клиентам, начинают под них подстраиваться и даже наступать на горло своей песни. Стараются не терять времени и товарного вида, заботятся о выборе правильного места реализации. В наш век большое значение играет реклама. Девушки не забывают о программе продвижения и пиар-технологиях. Самореклама и самопрезентация еще никому не мешали. Покупатель должен чувствовать, что его не обманут. Взаимопонимание и доверие – серьезные аргументы при любой сделке. Покупателю важно внушить, что обладание товаром престижно и выгодно. Мартин, вот и живи с товаром. В чем проблема? Да товар хоть характер показывать не будет. А ты меня достала. Возьми газету, почитай. Почти в каждой пишут о том, что у нас богатых людей не так уж и много. В России 10 тысяч олигархов. Ты только подумай. 10 тысяч на 140 миллионов населения. Это же мизер. Правда, какая-то часть женщины. Один из этих 10 тысяч – мой отец. Следующим буду я. Я сейчас перед тобой как на блюдечке. Бери готовенького. Подступиться к подобной категории мужчин очень сложно, потому как обедают они в закрытых залах собственных ресторанов. Собираются в яхт-клубах, куда обычным девицам нет доступа. У них вообще какая-то неземная жизнь. Ездят на Бентли, имеют виллы в Антибе, фермы в Тоскане, яхты в Порто-Черво, а в новогодние каникулы отрываются в Куршевеле. Если ты меня отвергнешь, я конкретно уйду в загул. Я слушала и не переставала удивляться. Надо же, у Мартина, оказывается, есть свое мнение о женщинах. Вот что он думает о нас. Половина девок играет в стерв. Они все ищут принца, а сами далеко не принцессы. У них море претензий. Все стремления выражаются словом «хочу». Эти заразы умеют скрывать свои пороки. Но при длительном общении те все равно всплывают. А еще девушки любят жаловаться, что настоящие мужики перевелись. «Милые!» — воскликнул Мартин. «Ищите проблему в себе. Достойная женщина всегда найдет достойного мужика. Все бабы хотят ничего не делать, получать по максимуму и при этом иметь возможность выражать свое недовольство. Женская любовь — миф, придуманный самими дамочками для выгоды. Это всего лишь уловка для привлечения самца, желательно побогаче. Они объясняют это тем, что хотят как можно лучше обеспечить свое потомство. Любовь здесь и не ночевала. Они оценивают сильный пол как недвижимость, трезво и расчетливо. Все женщины беспринципны, легко могут предать за какую-нибудь очередную шубу или золотые побрякушки. Если новый поклонник предложит существенно большее содержание, они бросят старого партнера, не моргнув глазом. Мартин заводился все серьезнее, а я уже опасался его перебивать. А он вещал, мол, женщины поразительно глупы, вечно ноют, Стервозные и лживые создания. Постоянно клянчат деньги на идиотские шмотки и глянцевые журналы для умственно отсталых. Ведут себя так, будто мужчина у них в вечном долгу и всем им обязан. Но если дать понять, что он без особых усилий найдет себе другую, сразу начинаются истерики, крики и обвинения во всех смертных грехах. Почему они считают, что если напялили кофту с открытым выменем, то их должны носить на руках? Женщина – существо, которое порождает ошибки, а за ошибки расплачиваются все, кроме нее. Это существо делает так, чтобы мужчина, отдавая ей все, еще постоянно оставался должен. Это просто самки. Суки, у которых бывает течка. Они жестокие и коварные и прячут свои злые умыслы за маской невинности. Они ведь даже дружить не умеют, не скрывают этого и на каждом углу твердят, что женской дружбы не бывает. Между ними вечные интриги, ложь, зависть. Им неведома солидарность, которая есть у мужчин. Они подлы по натуре, любят сплетничать. За деньги родину продадут. Вот это да. Вот это речь. Когда же он угомонится? Подумал я. Никогда не забуду, как я нанял первую домработницу. Мартин попробовал сфокусировать взгляд на мне. У него не сразу, но получилось. Я платил ей за уборку, готовку, за то, что гладит мои рубашки. Однажды я сказал, что если она будет мне давать, то я буду приплачивать ей за секс. Все включено. Она с радостью согласилась. Кто бы сомневался. Женщина — это всего лишь переходящий кубок, который переходит от директора овощной палатки к директору рынка, а затем к директору супермаркета и так далее. Они все склонны к продажности, потому что ставят материальное выше духовного. После долгих отношений и клятв в вечной любви, женщина быстро успокаивается в объятиях другого. А еще все дамочки думают о внешности и забывают про развитие ума. Будут смотреть на тебя глазами полными слез и локать шампанское бокал за бокалом, типа это нервный стресс. Давить на жалость этого мастерицы. Строить из себя самостоятельных, умеющих принимать решения. Но эти решения ерунда. У всех баб предел мечтаний — создать семью и нарожать побольше орущих детей. «Ты все сказал?» «Почти все». А ты всего лишь мажор. Чего олигарха из себя строишь? Все, что у тебя есть, заслуга твоего отца. И что плохого в том, что я мажор? Лучше с веселым лицом ехать на Астон Мартин, чем, проклиная жизнь, сидеть у разбитого корыта. Ты и сама мажорка. Лично я максимально стараюсь ограничить контакт с быдлом. Самое неприятное, что ненависть к мажорам МГИМО, в котором я учусь, входит в моду. Студентов ненавидят, считают смазливыми прожигателями жизни и наркоманами. У каждого своя судьба и дорога, свои родители. И те, у кого много денег, не виноваты в этом и никому ничего не должны. В конце концов, каждый имеет право на красивую жизнь. Мажоры вполне нормальные ребята, которые просто любят хорошо отдохнуть и, если есть возможность, купить хорошую машину, модные шмотки. Почему не воспользоваться? А те, кто пытается их унизить, задеть, просто завидуют. Я поняла, что лекция предстоит долгая и покорно вздохнула. А он продолжал разглагольствовать про то, что причина ненависти к мажорам – зависть. А дорогие шмотки, машины и курорты – привычное дело для богатых детей. В их кругу этим никого не удивишь. Просто ребята из состоятельных семей не очень хотят общаться с людьми не их материального уровня, так как знают, что в глубине души те завидуют им и ненавидят. Мажоры следят за своим внешним видом, то есть всегда идеально выглядят. Знают толк в хороших вещах. Дети умных родителей, умеющих делать бабки. Если мажор с мозгами, он продолжит бизнес родителей или откроет свой. Не пропадет, даже если начал свой путь к деньгам по блату. Мажоры не боятся быть собой, даже если их поведение выглядит странным. Люди, которые вынуждены бороться за успех, должны общаться с теми, кого ненавидят. А мажорам это не нужно. Родительские деньги подарили им свободу. Кстати, Мартин резко качнулся. Понторезов среди них маловато. Те, кто зациклен покупать самое дорогое, это середняки или просто лохи, которые приобретают мобилки в кредит и сидят впроголодь, чтобы поселиться в пятизвездочном отеле на пафосном курорте. Они пытаются соответствовать мажорам, но за неимением реального общения с этим слоем общества ориентируются на телевизионные передачи и дешевые книжки про сладкую жизнь. Оттого и выглядит комично. Мажорам не нужно напрягаться, чтобы соответствовать глянцевому эталону. Мажоры тоже люди, просто им живется чуть лучше, чуть веселее. Не стоит кричать на всех углах, что мажоры циники, безнравственные люди. Это просто глупо. Мартин затянулся новым косяком и продолжил. Это раньше никто и подумать не мог, что студент может быть обеспеченным. А теперь все хорошо знают, что у нас полным-полно богатых студентов. МГИМО, МГУ. Такие, как я, обычно женятся на девушках своего круга. Нужно еще обязательно угодить родителям, у которых немалый перечень требований к будущей невестке. Я не понимала, зачем рассказывать мне о том, что я и так знаю, но слушала из последних сил. Утро у золотой молодежи обычно начинается в 4 часа дня, когда все нормальные люди уже готовятся к вечеру. Мажор четко знает, куда поедет и где будет очередная тусня. Мажор любит листать страницы модных журналов, чтобы увидеть свою фотографию на той или иной тусовке. Еще обожает выпивать в начале дня. «Мы с тобой не просто так оказались вместе», — опять сменил тему Мартин. «Наш будущий брак одобрили мои родители и твой отец. А это серьезно. Пойми, мне нахрен не нужна дешевая девка, которая мечтает о норковой шубе. Не упускай свой шанс». «Какой еще шанс? Напоминаю, упустишь меня, останешься в старых девах. Богатые мужчины клюют на молодость и свежесть. Им не интересен просроченный или уцененный товар». «Твои рассуждения о товаре?» Это ни в какие ворота не лезет. Понимаешь, есть два типа женщин, принялся дальше разглагольствовать Мартин. Первый – женщины, которые хотят уважать партнера, и именно поэтому ищут состоятельного мужика. Менее денежный будет их раздражать. Второй тип – женщины, которые почему-то жалеют мужчин. У них самопожертвование в крови. Найдя несчастного мужчинку-неудачника, такие дамочки всю жизнь оправдывают его неудачи и жалеют, жалеют, жалеют. Видимо, ты принадлежишь ко второму типу. Ты рассматриваешь отношения между мужчиной и женщиной как рыночные. Правильно. Любовь – это же деловой контракт. Вот как? Ну да, ты даешь мне свое пока еще молодое тело, душу, а я тебе материальное обеспечение, статус любимой и восхищение. А что касается товара, конечно, это слишком цинично, зато честно, качественный товар всегда найдет потребителя. Главное не дать товару залежаться и организовать правильный сбыт. Господи, Мартин, что ты несешь? Пойми, наконец, не в деньгах счастье. Деньги приходят и уходят, а отношения остаются. Женщина должна стимулировать мужчину двигаться вверх и... Да о чем с тобой говорить? Ты меня уже столько раз унизил. Уж лучше пусть унижает богатый, чем бедный. Бедных и деспотичных тоже знаешь сколько. Когда поженимся, будем отдыхать на всех теплых морях и принимать ванны с молоком и шампанским. Ты будешь получать дорогие подарки, кататься на престижных машинах, загорать на роскошных пляжах, посещать элитные косметические салоны и обедать в самых дорогих ресторанах. С бедным страшно стареть. Он будет видеть твои морщины и стрелять глазами по молоденьким. А ты ничего не сможешь сделать. Ни со своей старостью, ни со своими морщинами. Станешь завидовать более ухоженным сверстницам, которые выглядят намного моложе тебя. Про таких говорят, что они не подвластны возрасту, а с богатым старость не страшна. Пусть он засматривается на молодых, но при этом дает деньги, чтобы ты занялась собой и выглядела на должном уровне. Послушай, я сегодня столько от тебя услышала. У меня голова разболелась, но слово «любовь» не прозвучало ни разу. «Я люблю тебя», как бы между делом произнес Мартин. «Мне такая любовь не нужна. Я последний раз повторяю. Убирайся из моей жизни. Иди к девушкам, которые считают себя товаром и выстраивают стратегию выгодной продажи. Ира, но я действительно тебя люблю и хочу, чтобы ты стала моей женой. Я тебе не изменял, даже когда ты была в больнице. Хранил верность. Просто дрочил в туалете и все. Я сейчас вызову охрану». Мартин встал, нервно заходил по комнате и вновь закурил, уже не знаю, какой по счету косяк. «Значит, свадьба отменяется?» «Само собой», — бросила я. «Я, между прочим, и так пошел против своих принципов. А они у тебя есть? Ты знаешь, что такое принципы? Вот я, например, всегда мечтал жениться на девственнице, но ты под эту категорию не подходишь. Наши родители обоюдно подтолкнули меня к будущему браку. Нет, ты классная сексуальная партнерша была до своего гребаного климакса. Прошла Крым и Рым, и, несмотря на свой статус и кошелек отца, под мое узкопрофильное понятие жены никак не подходило. Я всегда мечтал о невинной девушке, чтобы у нее никого и никогда кроме меня не было. Надо же! А почему же ты раньше мне об этом не говорил? Сказать, что я удивилась, значит ничего не сказать. По просьбе наших родителей, я решил наступить на горло собственной песни. Ах ты, сукин сын, значит, ты хотел жениться на мне по просьбе родителей? Уже нет смысла это скрывать.